Глава третья. Джастин Франкен сидела в кресле за письменным столом, перекинув ногу через одно из ручек кресла и заложив пальцы за проймы жилета. Во рту у нее торчала потухшая сигарета. Это был маленький, жилистый человек с черными усами и пронзительными глазами. Внешне он напоминал хорька. Глядя на него, я никогда бы не подумал, что передо мной сидит преуспевающий адвокат, у которого клиентов, миллионеров больше, чем у любого другого адвоката во всей Америке. Кэрмен, Паула и я сидели перед его массивным столом, а Франкен предоставил нам сомнительное удовольствие любоваться его профилем, а сам рассматривал золотую полоску пляжа, расстилавшегося под окнами его конторы, мысленно взвешивая все «за» и «против» нашего дела. В комнате царила тишина. Наконец он снял ноги с ручки кресла и повернулся к нам. «Ничто из сказанного вами не убедит присяжных в том, что Пирелли невиновен. Сейчас в нашем распоряжении нет убедительных доводов, а значит, вы должны добыть их. Нужны такие доказательства, чтобы присяжные решили оправдать его, даже не удаляясь на совещание. Без этого моя защита будет простым сотрясением воздуха, не более. Пока Пирелли обвиняют только в убийстве Суоки, но если к началу процесса будет найден труп Дедрика, то на него повесят два убийства, а это прямая дорога в газовую камеру». Он скосил глаза на потухшую сигарету и, нахмурившись, выбросил ее в корзину для мусора. «Теперь посмотрим, какими уликами против Пирелли располагает полиция. В его квартире найден револьвер. С трудом, но я смогу убедить присяжных, что он подброшен. То же самое и в отношении удочки. Но деньги? Никто из присяжных не поверит, что такую сумму подбросили». «Вот где парень, осуществивший этот подлог, проявил сообразительность? $100 000 — чертовски большая сумма. Надеюсь, вы согласны со мной?» Я кивнул. «Прекрасно. Итак, единственная крупная улика, которую мы не сможем опровергнуть, — это деньги. Если присяжные решат, что деньги не были подброшены, то, значит, револьвер, удочка и клеенка — тоже принадлежали Пирелли, а это делает позицию обвинения неуязвимой. Вам это, надеюсь, понятно?» «Да, но нам-то известно, что деньги подброшены. Разве нельзя убедить присяжных, что похититель, спасая свою шкуру, решил расстаться с 1/5 выкупа?» Франкен покачал головой. «Вряд ли. Выбрать такую систему защиты — слишком большой риск. Такой ход можно было попробовать, будь у Пирелли хорошее алиби, но, увы, и вторая опасная улика — это отпечатки его пальцев на револьвере». «Я слышал об этом, но не верю». Франкен кивнул. «Это факт. Я сам видел. Но Пирелли не держал в руках револьвера». «Держал. Но после того, как он был найден. Он говорит, что Брэндон дал ему револьвер и предложил опознать его». «Ради бога! Ведь не собирался же Брэндон таким образом выйти из положения». «Мы имеем слово Пирелли против слова капитана полиции. Как вы думаете, кому поверят?» Наступила долгая пауза. Потом Франкен продолжал. «Видите, как все складывается. Мне нужно предъявить суду что-нибудь серьезное, иначе я проиграю дело. И эти доказательства должны добыть мне вы». «Постараюсь разыскать их, чего бы мне это ни стоило», — сказал я. «В глубине души у меня подозрение, что это действовало совсем не шайка похитителей». «Не совсем вас понимаю». «Я и сам себя не совсем понимаю», — сказал я, усмехнувшись. «Мне только известно, что Франклин Маршленд чертовски доволен исчезновением Дедрика. Свадьба дочери была тайной. Почему? Предположим, что за похищением стоит Маршленд. Он понял, что его дочь вышла замуж за мошенника, которому нужны только ее деньги, и решил избавиться от него с помощью подстроенного похищения. Я не утверждаю, что все было именно так, но такой вариант вполне возможен. Допустим, Мэри Джером имеет какое-то отношение к прошлому Дедрика. Понимаете, что я имею в виду? Если это обычная шайка и обычное похищение, то мы сядем в лужу со своим расследованием. Но если это домашняя работа, и за похищением стоит Маршленд, то у нас есть надежда раскрутить это дело. Франкен заинтересовался. Вероятно, в ваших словах, Вик, есть рациональное зерно. Стоит попытаться разобраться во всем этом. Я собираюсь начать розыски Мэри Джером. Впервые ее увидели в городе, в гараже Акме, поэтому розыски я начну оттуда. Если мне удастся проследить ее путь от гаража до Оушен-Энд в день похищения Дедрика, то, возможно, по пути я наткнусь еще на что-нибудь. Кроме того, я хочу покопаться в прошлом Суоки. Им еще никто не занимался. И, наконец, нужно заняться прошлым самого Дедрика. Чтобы собрать информацию о нем, я пошлю Джека в Париж. Может, это напрасная трата времени, но попытаться можно. Придется просеять целую гору земли в поисках крупицы золота, и еще неизвестно, есть ли она вообще, эта крупица. «По-моему, Мэри Джером неплохая версия», — заметил Франкен, «но я не вижу смысла копаться в прошлом Суоки». «Видите ли, до сих пор это никому не приходило в голову. Для всех он только труп. Но я не имею права им пренебрегать. У меня и без того мыслей не густо». «Ну что ж, только не трать на него много времени. Вам неизвестно, есть ли у Пирелли враги? Эта подтасовка может быть устроена ими». «Да, я уже думал об этом. Есть один человек, который идеально подходит для этого. Некий Джефф Барретт. Он наркоман и вообще темная личность. Живет в квартире напротив Пирелли. Я уже рассказывала о своем посещении Барретта и о том, как Пирелли спас мне жизнь». «Брэндон знает об этом?» — спросил адвокат. «Нет. Но если бы даже и знал, я собираюсь также покопаться в жизни Барретта. Удочку не так просто скрыть. Кто-то должен был принести ее в квартиру Пирелли. Уверен, что это не прошло незамеченным». Я встал. «Ну что ж, нам пора идти. Как только я обнаружу что-либо интересное, свяжусь с вами». «Чем раньше это произойдет, тем лучше», — сказал Франком. В коридоре Керман спросил. «Я не ослышался. Ты действительно посылаешь меня в Париж?» «Да, выезжай сейчас же. Паула все устроит. Денег можешь тратить сколько нужно, но в разумных пределах. Надеюсь, ты не возражаешь против поездки?» Керман пытался скрыть свою радость, но у меня глаз наметанный. «Придется уговорить свою подружку, чтобы доставить тебе удовольствие. Кроме того, я слышал, что парижские шлюхи очень сговорчивы. Еще бы! Такой неотразимый мужчина заявится в Париж!» — съязвила Паула.